Было ровно 9:20, когда он нажал на звонок квартиры номер 709. Открывшая дверь женщина тихо сказала. «Чио только что уснул. Все, маму ждал». Девочка с косичками, на вид ученица 2-3 класса, протянула ему пластмассовый экскаватор. Со словами благодарности он засунул игрушку в сумку. Затем открыл дверь в свою квартиру номер 710 и лишь потом осторожно взял на руки спящего сына. Путь от холодного коридора до кроватки в детской комнате показался ему очень длинным. 5-летний ребенок все еще сосал палец. Должно быть, его сон, потревоженный перемещением, прервался, потому что когда он уложил сына в постель, в темной комнате раздалось тихое причмокивание. Он вышел в гостиную и зажег свет. Запер входную дверь на замок, сел на диван. Посидел немного, погруженный в свои мысли. Встал и, открыв входную дверь, вышел из квартиры. Спустившись на лифте на 1-й этаж, уселся за руль своей машины. Обхватив сумку, хранящую в себе 2 6-миллиметровые кассеты и альбом для эскизов, посидел несколько минут и, наконец, открыл крышку зазвонившего мобильного телефона. «Как сын?» — голос жены звучал спокойно. «Спит. Он поужинал?» «Поужинал, наверное. Он уже спал, когда я пришел за ним». «Хорошо, я буду примерно к 11. «Он крепко спит. Вот я и...» «Что?» «Я съезжу в студию, надо кое-что еще доделать». Жена не отвечала. «Чио не должен проснуться, спит очень крепко, ведь в последнее время он как уснет, так до утра и спит». Молчание. «Ты слышишь?» «Да, слышу». Неожиданно ему показалось, что жена плачет. Видимо, в магазине никого нет. Болезненно реагируя на взгляды посторонних, она не позволяла себе слез на людях. «Если хотите ехать, поезжайте». Фраза прозвучала лишь спустя какое-то время, когда жена успокоилась. Он никогда не слышал, чтобы она говорила с ним так, голосом, полным смятения. «Я сейчас закроюсь и поеду домой». Раздались короткие гудки. Как бы жена ни была занята, осторожная и предупредительная, она никогда не позволяла себе первой закончить разговор. Растерявшись и неожиданно почувствовав угрызение совести, он немного посидел с телефоном в руке, не решаясь сделать выбор. Пришла мысль вернуться домой и дождаться прихода жены. Но он тут же ее отбросил и решительно завел машину. На дорогах ближе к ночи пробок нет, и минут через 20 должна подъехать жена. За это время ребенок вряд ли проснется, и вряд ли что-то случится. Больше всего ему не хотелось в их опрятном доме ждать прихода жены. И в конце концов не хотелось встречаться с ней взглядом, видеть ее лицо, конечно же, уставшее и печальное. Он вошел в студию, где обнаружил одного Че. «Что-то вы припозднились сегодня, я уже собрался уходить». «Правильно сделал, что перестал сомневаться и приехал сюда», — подумал он. В этом пространстве творили художники, ведущие ночной образ жизни, и такая возможность всю ночь одному пользоваться студией выпадала нечасто. Пока коллега одну за другой собирал свои вещи и надевал плащ, он включил компьютер. С удивлением, посмотрев на 2 кассеты в его руках, Че сказал. «Сон Бэ, да вы, оказывается, поработали?» «Да». Вместо пустых слов Че улыбнулся. «Потом обязательно покажите мне». «Хорошо». Че шутливо низко поклонился ему и, изображая человека, который в спешке убегает, засеменил ногами, засучил руками и скрылся за дверью. Он захохотал. Успокоившись, он подумал, что давно не смеялся.